Глава 25. Все по кругу. Мозг Рамазана выключается, когда он ревнует. А он ревнует. Черт знает, что себе напридумывал, пока мы идем к его кабинету. Я пытаюсь говорить, хочу, чтобы он меня услышал, но все мимо. Его взгляд затуманен яростью. Он не слушает меня, не слышит. «Рома, ответь мне, пожалуйста. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Александр, по сути, твой сводный брат. Это к его отцу ушла твоя мама. Он потому и мстит, и... Я объяснила ему, что месть — путь в никуда. Если он согласится, то не нужно его держать, как собаку на привязи. Он все отыграет назад. Семейство Али не сможет на тебя давить, и...» Подходит к окну. Встает ко мне спиной, заложив руки в замок. Смотрит перед собой. Красиво получилось. «Ты о чем?» «О клумбе. Мне нравится. Гораздо красивее, чем тут было. У тебя и правда золотые руки, Аня. И очень творческая, богатая фантазия». «Рома...» Я делаю шаг назад, потому что стоило ему повернуться на меня, понимаю, что мнимое спокойствие — это фарс. Он в ярости. Челюсть поджата. Сам напряжен до предела. «Я в курсе о том, кто такой Александр. С самого начала. Возможно, это в ваших бабских сериалах такие вещи имеют значение, но... В реальном мире, увы, это не вызывает сентиментальной блажи ни у меня, ни у него. Твои усилия были тщетны, чем бы они ни были мотивированы, но... Это не отменяет факта того, Аня, что ты в очередной раз меня ослушалась». Пошла против. Наплевала и на мои запреты, и на характер. Ты вообще понимаешь степень дурости своей выходки? «Нет», — говорю категорично. «Не понимаю. Ты не слышишь меня. Я действительно хочу помочь». «Помочь», — смеется и подходит. «Хочешь помочь, перестань играть в стерву недотрогу». «Это не игра, Рома. Я и правда». «Хватит». Трогает меня за лицо, гладит по скулам. Его дыхание частое. «Почему ты не в аэропорту?» «Тебя этот фактор расстроил?» Я просто задала вопрос. «Тогда просто отвечаю. Дело, по которому я должен был лететь, снялось с повестки. Так что я вернулся. Не успев улететь и...» «Вот такая засада, Аня. Ты бежишь в подвал к нему, ничего мне не сказав. Ничего не сказав про это». Он протягивает мне мой же телефон, машет им. Сердце падает на пол, когда он кладет его экраном вверх на стол. Там сообщение от Хадижи. «Я говорил, чтобы ты о таком мне сразу говорила, а ты? Опять бабьи игры в спецагента. Раз мы уже поиграли, и ты поверила, что я пялил год чужую бабу, хотя могла бы спросить меня, что это за гребаные фото. Ты не чувствуешь берегов никогда. Почему, Ань?» Его гнев нарастает. Словно бы сейчас весь мир был против меня, происходит шедевральное с точки зрения тотальной нелепости момента. На телефон приходит сообщение от моего гинеколога. Она пишет, что анализы в норме, что по УЗИ матка прекрасно сократилась и что режим воздержания можно снять. Накануне я специально ездила по ее рекомендации в местный проверенный центр, чтобы еще раз обследоваться. Значит, больше ограничений нет. Его глаза темнеют. «Вот и ответ, Аня. Знаешь, это из серии «Спроси Вселенную, и она тебе подскажет». Резко притягивает меня к себе. Глубоко целует, так что дыхание останавливается. Подхватывает под бедра и выносит из кабинета к лестнице. Я знаю, куда мы идем. В спальню. И вырываться сейчас нелепо. Я разбужу дом, все увидят этот позор. «Рома, послушай». «Нет, никаких «послушай» больше. Ты не слушаешь, почему я должен слушать? Я сейчас напомню тебе, кто твой хозяин, Аня. Трахну так, что ноги сами тебя как минимум на время откажутся куда-то вести. Это единственный способ утихомирить тебя и вразумить. Другие, как это было всегда, не помогают. Я вскрикиваю, когда он закидывает меня на кровать. Одежда трещит по швам. И моя, и его. Как и наше дыхание, в которых столько рваного напряжения. Я хочу его. Я на адреналине. Я отчаянно хочу, чтобы он услышал меня. Я понимаю, что где-то была неправа. Но... Все перекрывает желание ощутить тяжесть мужского тела. Желанного, любимого. Бесспорно, Рамазан умеет мною управлять. Он довел до края в душе. Заставил снова вспомнить мою внутреннюю женщину. Снова ощутить этот удивительный драйв, силу, эмоции страсти и желания. Я хочу его, а он хочет меня. Мы мужчина и женщина. И, как минимум, в том мире, где говорят на языке гормонов, мы с ним идеальное совпадение. Снова целует. Каждую клеточку, каждый сантиметр. Его руки везде, правильные и умелые. «Даже не думай, что я тебе уступила», — шепчу я, непроизвольно сама тяну руки и обвиваю шею. «Это просто физиология». «Не сомневаюсь, сумасшедшая», — хмыкает он, разводит мои ноги и... Соприкосновение нашей плоти, как удар молнии. Меня выгибает только от этого. Я кричу, вгрызаясь яростно в его шею. Мужчины оставляют метки-засосы на теле женщины. У него тоже будет моя метка. Пусть прячет ее, как хочет. «Сумасшедшая!» — шепчет он. «Люблю. Как же я тебя люблю!» Мы в диком экстазе слияния. Я чувствую трение, чувствую растекающееся по каждой клетке удовольствие. Это на грани риска, на грани ощущений, на пределе эмоций. Первый, второй, третий толчки, как ворота в рай. Я разлетаюсь на осколки сразу. Много ли надо? Удовольствие гуляет по моему телу, как пар, который заполняет каждый миллиметр. Я смотрю в глаза Рамазану и вижу в них фатальность. Конечно, мы никогда не отпустим друг друга. Наш бой в бесконечности. И в лучшем случае он, как сейчас, будет заканчиваться в постели. «Охрененно!» — шепчет он. «Просто космос!» Не выходит. Даже когда мы оба успели взорваться и сгореть. «Хочу еще от тебя детей, Аня. Слишком много пропустил. Какая ты беременная. Хочу руку твою держать, когда рожаешь. Коней попридержи. Вернее...» Усмехаюсь, шевелясь под ним, пытаясь вылезти. «Не беги от меня!» Прижимает к себе, целует в затылок. «Рус проснется скоро. Там Азбека. Мне его кормить». Словно бы от инстинктов из груди чуть льется молоко. Это влага на его пальцах. «Какая же ты красавица, мама!» «Ты очень обидел меня». Переворачиваюсь на спину и смотрю в его глаза. Когда забрал ребенка, шантажировал. Никогда не забуду, как стояла напротив, а из груди вот так же молоко хлынуло. Я вообще могла на стрессе перестать кормить. Я был ослеплен злостью и беспомощностью, Аня. Во мне столько эмоций бушевало. Притянуть, обнять, трахнуть и заставить поверить, что все как раньше. Сложные эмоции. Слишком много их было. Я потом начал погружаться в отцовство, изучал и читал. Сильно себя корил, что так жестоко с тобой сначала поступил. За все корил вообще. Я старше. Я должен был проявить больше мудрости. А ты? Ты должна была быть более послушной. Он ловит мой подбородок, смотрит на меня пристально. И сейчас, Аня, каждый наш шаг — это ходьба на грани падения. Я не могу тебе ничего говорить. Просто доверяй. Я должен точно знать, что ты доверяешь, что ты послушный и веришь мне. «О чем ты, Рома?» Он усмехается, снова гладит по лицу. «Такая девочка. Даже удивительно, материнство ни на грамм тебя не состарило. Только вкуснее стало. Поехали». «Куда?» Он встает энергично и оглядывается на меня с улыбкой. Забыла, нам нужно почаще появляться вместе на публике. Поехали-ка я устрою тебе экскурсию по городу, как тот сопляк. Очень меня выбесил он, конечно. И Азбека хороша, знала, на какие рычаги давить. Так я уже многое видела, усмехаюсь, благодаря ему. Так как я, малыш, никто тебе этот город не покажет. У меня, как ты видишь, прекрасно развито чувство прекрасного. Не глаз, а прицел. Вон какой дом я тебе построил. Да и сам факт того, что выбрал тебя. Что-то ты подозрительно мягок и мил, Рамазан. Просто я удовлетворен, усмехается он.